Глава вторая. Сеть, которая сковывала мои движения, исчезла сразу же, как только я полетел в яму. Падая, увидел внизу белый колышущийся на ветру ковер и на всякий случай решил применить навык мягкого приземления. Но худосочное тело реагировало на мои команды с опозданием. Я лишь успел поджать ноги и... Ковер в ответ слегка отпружинил. До меня тут же донесся какой-то шорох. Запах сырости перемешался с каким-то смрадом, и от этого оригинального коктейля кружилась голова. Я смотрел зловещее место, которого так боятся на руднике. Несколько странных источников тусклого света по периметру, темный камень стен, уходящих вверх. На них в нескольких местах следы тех, кто хотел выбраться. Царапины, сколы, выщерблены, следы зубов. Под ногами все тот же ковер, оказавшийся густо сплетенной паутиной и несколько давно уже высохших коконов. А еще кости, множество костей. Кое-где даже были видны кем-то обглоданные до блеска черепа. А впереди темный зев пещеры, откуда должен показаться, по всей видимости, паучок. Я еще раз поднял взгляд. Вверху небо, которое начинало уже темнеть, и на нем проглядывали первые звезды. В вышине мелькнуло еще что-то. Кое-как успел отойти в сторону, и рядом со мной упал старик, ругаясь на каком-то иноземном. «Зачем ты пошел со мной?» — спросил я его, как только он, кряхтя, поднялся на ноги. «Ты думаешь, я специально это сделал?» — уставился на меня старик. «Не думаю. Знаю». «Ты слишком умен для простого раба». Старик прищурился. «Зуб даю, чтоб был до рудника каким-нибудь дворянином». «Не помню», — пожал я плечами. «Ты память потерял, что ли?» — выпучился на меня старик. «Увы, тогда никто тебе здесь не ответит на твой вопрос. Здесь ты заключенный номер 20789». Он ткнул своим морщинистым пальцем мне в грудь, где на сером лоскуте виднелись цифры. «А я заключенный номер 13541. Мы здесь все на равных. И все дела наши, которые отличают нас друг от друга, в полицейских архивах». Я, сосредоточившись, попытался узнать о себе, вновь воспользовавшись тем, что осталось от памяти предшественника. Но вспомнил только, что меня зовут Иваном, а дальше пустота. Но я точно не из бедного сословия. Слишком ровные ногти на руках, да и зубы все целы. Надеюсь, что получится выяснить в ближайшее время. «Просто ответь на вопрос», — потребовал я от старика. «На какой?» — старик поднял брови, будто забыл, о чем я его спрашивал недавно. «Почему ты пошел со мной?» — набираясь терпения, еще раз задал вопрос. «Ну хорошо», — сдался старик. «Недавно я услышал, что в этой яме есть ход. Он ведет к поселку охраны, а там у меня появились знакомые, которые могут вывести из этого пекла, и времени очень мало. А ты, парень, крепкий, и с тобой у меня есть шансы выбраться». «И ты знаешь, где проход?» Старик дрожащей рукой показал на зев пещеры. «Вон там!» Он не договорил. От стены отделился гигантский черный паук размером с собаку. Старик увидел его в последний момент и тут же вскинул руку, затараторив опять что-то на иноземном. Но паук, не обращая на это внимания, впился жвалами в его плечо. Старик позеленел, закатил глаза и упал на белый ковер, а членистоногое принялось деловито и очень быстро заматывать его в кокон, причем не обращая на меня никакого внимания. Странновато. У меня было достаточно времени, чтобы изучить противника, который, несомненно, обладал зачатками разума, и попытаться войти с ним в ментальный контакт. В бытность свою я таких приручал пачками. Посмотрим, как выйдет теперь. В итоге я понял, что это паучиха, и она очень голодна. Монстр не успел полностью закрыть старика в кокон, прежде чем мне удалось до него достучаться. Услышал мой зов, и десяток его черных смоленистых глаз уставились на меня. Прыжок, и вот уже жвалы паучихи вытянуты в мою сторону, желая впрыснуть порцию яда. Я сконцентрировался. «Я не приручаюсь, жертва!» — прошипело у меня в голове существо. «Все твои усилия напрасны. Мне ты нужен лишь в качестве пищи». «А если вместо себя я приведу еды в 3 раза больше?» — ответил я, прикинув, что прямо сейчас могу и не справиться с ней без ран. Паучиха мгновение обдумала мое предложение. «Ну же, решайся». «Хорошо», — наконец прошипела она. «Веди». «Отпусти старика», — приказал я, не отводя взгляда от глаз чудовища. «Он доживает свой век. Много жизненных соков ты с него не получишь». «Это моя добыча», — огрызнулась паучиха. «Подумай о выгоде», — напомнил я ей. «Обменять много свежей и вкусной добычи на старое тело». «Договорились», — нехотя проскрипел монстр еще через мгновение. «Сможешь провести нас через свою нору?» «Не вас, а тебя. Старик останется здесь, пока ты не выполнишь то, что обещал», — зашипела паучиха, и с ее жвал закапал зеленый яд. «Кажется, тут ее не переубедить. Ну ладно». Стол пошатнулся от сильного удара. Обычно за ним трапезничали, но сейчас он использовался для игры в кости. На кону была солидная сумма, а вокруг собрались несколько охранников с разных отрядов. Всем было любопытно, кто же заберет куш. Афанасий был уверен, что именно он положит сегодня в карман половину месячного жалования. Напротив него хмурился напарник. Мало того, что роста мал, так еще скукожился до предела и сейчас похож на какого-то карлика. И чего так напрягаться? «Кидай!» — хмуро ответил карлик, наморщив лоб. «Толян, не переживай, ща все будет!» — ехидно заметил Афанасий, потряс руками, заключенными в замок, и выбросил кости на стол. Все притихли, наблюдая за ключевым моментом всего турнира. Когда они остановились, Афанасий радостно вскрикнул и вновь ударил могучей ладонью по столу, который в ответ жалобно скрипнул. «Во дает!» — донеслось из толпы. «Ага, сегодня Афонь в ударе!» «Охренеть!» — выдал его напарник, тараща глаза на кости. «Да как такое возможно?» «Фартит мне сегодня просто!» — довольно улыбнулся Афанасий и принялся сгребать монеты и бумажные купюры. Но напарник нахмурился и прожег его взглядом. «Оставь в покое деньги! Играем дальше!» «Толян, да прекращай!» — засмеялся Афанасий. «Ты проиграл!» «Вот!» — положил тот на стол наручные часы. Те блеснули золотым циферблатом, притягивая взгляд всех, кто был в караульной. «Ого! Знатная вещица! Где достал?» — удивленно выдохнул Афанасий. Он взял предмет со стола, полюбовался и приложил к уху. В ответ услышал мерное тиканье часового механизма. Редкая вещь. «У одного раба отобрал», — ответил Толян. «Помнишь того жердяя, которого отправили в яму на прошлой неделе?» «Кстати, надо бы проверить нашу парочку», — подошел к играющим Прол. Щупалого телосложения мужичонка боится каждого шороха. Какой из него командир? Ни кожи, ни рожи, ни характера. Сынок какого-то генеральского чина, отбывающий повинность. Так и не сказал, чем он так проштрафился перед батькой. Хотя, может, за что-то другое законопатили. «Афоня, иди проверь», — обратился к нему Прол, так и не дождавшись реакции у собравшихся. «Ну дай доиграть хотя бы», — попросил Афанасий и указал на здоровяка, который был среди собравшихся у стола. «Вон, пусть Юрец сходит, он не играет. Да и нахрена проверять, они уже все равно сдохли давно». «А ну встать!» — чуть ли не завизжал Прол, и Афанасий медленно поднялся со скамьи, нависая горой над начальником. Щуплый человечек сглотнул и более мирно ответил. «Я же тебе сказал сходить, верно? Так что будь добр выполнить приказ». Афанасий смерил его взглядом, словно раздумывая, выполнять ли приказ, но потом все же сдался. Еще пожалуется кому, а местечко не пыльное, проблем приносит минимально. Глупо ссориться с начальством, даже если он такой хмыренок. «Ничего не трогайте!» — Афанасий обратился ко всем, грозя пальцем, и махнул своему приятелю. «Толян, пошли со мной!» Низкорослый злобно посмотрел на него, вздохнул и поднялся из-за стола. «Ну пойдем, прогуляемся!» Стражники вышли из помещения казармы. Сумерки опустились на казарменный городок и рудник, расположенный неподалеку. Афанасий достал папироску. «Есть спички!» «С собой надо носить!» — буркнул в ответ раздраженный напарник, все-таки доставая из кармана коробок. «Да ты чего надулся-то?» — хмыкнул Афанасий, прикуривая и выпуская в воздух облако сизого дыма. «Отыграешься в следующий раз!» Оба расслабленно шли по территории рудника. Тишина, приятный вечер. «Часы жалко!» — пробурчал Толян. «Где я еще такие возьму?» «Вот чудной человек!» — хмыкнул Афанасий, уже привыкший к причудам напарника. «Так оставь их себе». «Я отыграться должен». Упрямо и насупленно посмотрел на него Толян, и Афанасий понял, что его лучше не переубеждать. Упертый, как осел. Внезапно впереди мелькнула тень. Афоня протер глаза и в буквальном смысле остолбенел. Впереди он увидел того самого молодого раба в рваной робе, которого он совсем недавно самолично столкнул в яму. «Смотри, это не тот пацан, которого мы в яму запихнули», — неверяще прошептал Афанасий, показывая в сторону крадущегося силуэта. «Охренеть!» — выпучился Толян, и, не отводя изумленного взгляда от смертника, который каким-то образом оказался на поверхности, живой и здоровый. Надсмотрщик машинально коснулся пояса, на котором должна была висеть дубинка. «Как он выбрался?» «Поднимай всех наших», — ответил ему Афоня, выплевывая папироску. «Пацан не должен уйти». Напарник бросился к казарме, но раб будто услышал слова Афанасия, остановился и попятился, оглядываясь по сторонам, и бросился бежать. Тут же из казармы начали выбегать надзиратели, бросаясь за обнаглевшим рабом. Он увидел побледневшего прола. Горе-командир выбежал вслед за всеми и сейчас растерянно осматривался, не понимая, что делать. Но затем собрался, видимо, вспомнив стандартные инструкции, и, схватив за воротник пробегающего мимо парня в форме, закричал, местами переходя на визг. «Поднимай соседний отряд! Несколько человек оттуда! В казарму охранять оружие и провиант!» И обернулся к Афанасию. «А ты куда?» «Ща оружие возьму и за пацаном!» — крикнул Афоня на бегу. «Только доставь этого сукиного сына сразу в пыточную!» Прола трясло, будто в лихорадке. «Он живым мне нужен! Понял?» Афанасий кивнул и, вернувшись в помещение, схватил со скамьи дубинку, на бегу проверяя ее заряд. «С ума сойти! Кому скажешь, не поверят! За столько лет пленник сбежал из ямы!» Новость века, которую еще долго можно будет обсуждать. В голове набатом стучала единственная мысль. Главное — не упасть. Я пробежал полсотни метров, отделяющий барак охраны от входа в рудник, а затем нырнул в пещеру, стараясь перепрыгивать через скальные выступы. Но тело, еще достаточно хилое, притом истощенное, кое-как поспевало за моими командами. Даже странно, что работало настолько хорошо. Я что, совсем недавно попал на рудник? Топот ботинок за спиной подстегивал меня. Громко стучал пульс в висках, и адреналин придавал мне силы, но враги буквально наступали на пятки. Сейчас самое главное — не упасть. Вот я увидел заветный поворот, из которого сквозняк выдувал клочья паутины, и прибавил ходу, что стало моей ошибкой. Я перестал смотреть под ноги, задел очередной камень, торчащий из земли, и растянулся на полу пещеры, стесав ладони об острые камни. Не успел я подняться, как услышал за спиной знакомый голос. «Попался, щенок!» Это был мой старый знакомый, точнее, пожилой и низкорослый мудак из той самой троицы мучителей. Я поднялся и рванул, что было сил, в сторону поворота, до которого оставалось каких-то пару метров, когда он грубо схватил меня за шиворот. Моя дырявая роба в ответ затрещала по швам. Надзиратель повернул меня к себе, и лицо его исказилось от злости. «Ты сам напросился! Знаешь, что мы делаем с беглецами? Ща покажу!» А затем потащил меня обратно. Я рванулся, но не помогло. Вдруг он содрогнулся и начал трястись, будто в припадке. Я заметил на нем двух крупных пауков, которые бегали по его лицу, оставляя после себя кровоточащие точки. С каждым укусом в его кровь попадала новая доза смертельного яда. Хватка стражника ослабла. Он упал, продолжая трястись, словно в припадке, но скорее уже в агонии. Пары секунд паукам хватило, чтобы накинуть на жертву белесые путы. Они поволокли его к норе, демонстрируя недюжинную силу для своих небольших размеров, и тащили они его к тому самому повороту, куда не успел добежать. Я огляделся и увидел еще пять тел, следующих тем же путем. «Отлично!» Оставшиеся на ногах надзиратели пытались отбиваться от стаи членистоногих, но у них слабо получалось. Хотя двух пауков они все-таки успели поджечь факелами, и те, забавно дергая лапками, горели. А со стороны рудника уже спешила помощь. Правда, не слишком многочисленная, но также вооруженная дубинками. Зря я отвлекся. внезапно ощутил железную хватку на своей шее, и перед глазами проявилась искаженная злобой физиономия громилы охранника. «Попался, сука!» — выплюнул он, и следом за этим ловко защелкнул на моих руках и ногах кандалы. Схватив цепь, соединяющую оковы на руках, он с такой силой дернул ее, что я полетел лицом в пыль. «Ща мы с тобой побеседуем! Подожди!» Таща меня за собой, громила пару раз взмахнул дубиной, сбивая пауков, которые пытались его атаковать сверху, а затем активировал какой-то артефакт в виде полумесяца, который засиял голубым пламенем. Пауки нехотя отошли от него. Странно, но несмотря на свое незавидное положение, я почему-то совсем не ощущал страха, а картина вокруг меня не могла не радовать. В живых надзирателей осталось всего четверо плюс громила, что тащил меня. Паучиха явно будет довольна. Уцелевшие охранники поставили большие железные щиты, отбиваясь от наседающих пауков, но здесь к ним присоединились еще пять человек, которые появились со стороны бараков. И теперь перевес не казался таким уж однозначным. «Где остальные?» — раздраженно заорал выглянувший за щита бородатый мужик, обращаясь к новоприбывшим. «Нужны еще люди, иначе не выживем, и надо потом зачистить гнездо!» «Все наши на ликвидации бунта!» — выдохнул один из новичков. «Там кто-то выпустил рабов из клетей, в общем, полный капец! Вроде видели какого-то старика, ищут его!» Он не успел договорить. Сверху упала паутина, и его выдернуло из рядов защищающихся. Истошно заорав, жертва исчезла во тьме высокого свода пещеры. «Щиты наверх!» — крикнул бородатый мужик, кинув в нашу сторону взгляд, в котором читались растерянность и страх. «Шевелись, раб!» — зарычал громила, волоча меня за собой к выходу. Мое путешествие продолжалось недолго. Меня протащили по улице и впихнули в хижину, сложенную из грубо отесанных массивных камней. Свет от нескольких масляных ламп еле освещал ее. В углу я заметил печь, в которой догорали несколько поленьев, а на углях лежал длинный нож, лезвие которого уже было раскаленным от жара. На большой полке у дальней стены были разложены щипцы, ножи, молотки и еще что-то, напоминающее рыболовные крючки. Вот я везучий, аж дрожь берет. Не успел прожить день в новом мире, как попал в пыточную. И в кого я такой удачливый? И дальше у нас что, землетрясение случится? Или нападение соседнего государства? «Прол, я поймал гаденыша!» Громила подтянул меня к большому крюку, вбитому в потолок пещеры, и я беспомощно повис на цепи, соединяющей кандалы на руках. «Как ты сбежал? Отвечай! Кто твои сообщники? Старик? Как ты с ним сговорился? Как выбрался из ямы? Кто открыл двери клетей?» Лицо тощего мужика было настолько бледным, что казалось, он сейчас грохнется в обморок. Этот типа-палач даже не делал пауз, задавая вопросы. «Интересно, как же я должен был отвечать ему-то?» А чувак-то явно с какой-то властью, кажется, какой-то местный начальник. «Пошел ты», — коротко ответил ему. «Стану я еще с такой швалью разговаривать и тем более на вопросы отвечать». «Сейчас я пойду, ща погодь!» — пискнул тощий и подлетел к печи. Вытащив из ее зева нож, он приблизился и приложил к моим ребрам раскаленное лезвие. В воздухе запахло паленой плотью, а от боли потемнело в глазах. Но я не закричал, лишь заскрипел зубами. «Это только начало, ублюдок!» Глаза ненормального лихорадочно блестели, и в них прослеживалась паника. «Ого, паникующий главареныш! И как еще не сдох болезный?» Он швырнул нож в угол пыточной. «Ты труп, понял? Я бы прямо сейчас придушил тебя! Сколько народу из-за тебя полегло! Что твои сообщники в лагере устроили? Ну ничего, мы уже вызвали помощь. С ней прибудут дознаватели. Тогда ты все скажешь. Всего тебя перетряхнут». «За твою дерзость я тебе глаза выколю, дрищ ты вонючий!» Плюнул я в него и попал прямо на макушку. «Вот же гад, сейчас я тебе устрою!» Завизжал мужичонка, панически мечась по пещере и хватаясь за разные предметы. Схватив топор, лежащий в углу, он бросился на меня. «Ага, пытка топором. Новое слово в дознании». «Подожди!» — перехватил его громила. «Нельзя пока его убивать, сам знаешь. Но вот проучить... Дай-ка я его тоже шибану. Аккуратненько». Меня как будто кувалдой ударило. Я помотал головой, чтобы не потерять сознание. Словно лошадь легнула, блин. Но второй удар окончательно вырубил меня. Не знаю, сколько я так провисел, но когда очнулся, услышал треск поленьев в печи и взгляд обратился к сияющему футляру на той самой полке, где раньше стояли принадлежности для пыток. Его там раньше не было. В пещере я был один. Судя по ощущениям, один глаз заплыл гематомой, а на щеке засохшая кровь из рассеченной брови. Удар у этого здоровяка что надо. Я попытался подтянуться на цепи, но затекшие руки не давали возможности этого сделать. Начал раскачиваться на крюке, и тот тихо заскрипел. Вдруг я почувствовал, как что-то упало на плечо, а затем и увидел паука размером с мандарин, который перебрался по рукам на крюк и на время затих. А потом я неожиданно рухнул вниз. Рядом упала та часть железки, на которой я висел. Это паучок сделал? Что за странные тут существа с остальными зубами? Будто в подтверждение моих мыслей существо перебралось на кандалы. Я заметил, как паучок зашевелил жвалами. С них начала капать слюна, от которой зашипел металл, а затем руки, а потом и ноги стали свободны. Жесть! Разминаясь, я потихоньку поднялся и вовремя. Через пару минут я услышал шаги и уже был наготове. «Ну что, сопляк, ты очнулся?» В пещеру зашел Прол, тут же выпучив от удивления глаза. Я не стал жалеть ублюдка, так что сразу метнул две иглы из его новенького блестящего футляра, вошедшие точно в оба его глаза. «А-а-а!» — упал он на колени, а затем завалился на пол отчаянно вереща. Выдернув иглы, закрыл лицо руками, из которых заструилась кровь, которая начала капать на каменистый пол пещеры. «Я же тебе говорил, урод, что выполню обещанное», — ответил ему, но тут в пещеру залетел здоровяк. «Ах ты, сволочь мелкая!» — взвыл он и бросился на меня, но не добежал. В воздухе сверкнула плеть, и надзиратель изогнулся от боли. От следующего удара он упал на пол уже без сознания. «Привет, малец!» — услышал я знакомый голос старика. «А у тебя тут весело!» От его сгорбленной фигуры не осталось и следа. Он выпрямился, а во взгляде сквозила решимость и сила. Хотя бледный вид все еще говорил о том, что он пока не отошел от укуса. Надо же, теперь становилось понятно, что старик точно не нищеброд, никогда ничего не видевший, кроме трущоб и подаяний. «Давай тащим этих ублюдков к паучихе», — махнул я ему на два тела. «Тогда быстрее, у нас не так много времени, скоро здесь будут солдаты. Эти сволочи уже помощь вызвали», — заторопился старик, помогая мне поднять громилу. «Мой человек уже ждет, чтобы нас вывести. К тому же я устроил им веселую жизнь». «Это ты выпустил народ из клетей?» — догадался я. «Ну а кто же?» — ухмыльнулся он. «Странный старик. Он словно чем-то похож на меня». Мы взвалили тела на тачку, которую нашли неподалеку. Когда я помогал загружать тело здоровяка, моя рука нащупала какой-то предмет, спрятанный у него за пазухой. Я вытащил его. Золотые часы с драгоценными камнями на циферблате. «Вот это мертвецу совсем ни к чему, а мне, пожалуй, точно пригодится. Как говорится, что с боя взято?» Только я положил ценный предмет в карман, на пороге появился коренастый мужичок с обветренным лицом в форме надзирателя. Я тут же схватил камень, готовясь к бою, но старик остановил меня. «Успокойся, это Клем, он выведет нас!» По указанию мужичка мы свернули к стене камня, словно подпирающим небо. Клем показал на участок скалы, который обвивало какое-то вьющееся растение. «Только быстрее давайте! Так вы попадете в нору, я буду ждать здесь. Минут пять у вас есть, не больше!» За зелеными стеблями оказался вход в небольшую пещерку. Мы кое-как протиснулись в узкий проход, но уже через метров десять он расширялся, и вскоре я увидел участки стен, оплетенные паутиной, и почти сразу перед нами выползла большая паучиха. Мне показалось, или ее глаза сияли радостью. «Спасибо!» — раздался в моей голове голос паучихи. «Ты принес гораздо больше пользы моей семье, чем обещал. В награду отдаю Лею, одну из своих верных дочерей, которая станет для тебя хорошим соратником и защитником». На моем плече зашевелился тот самый освободивший меня паучок, и в мою голову постучался подростковый голос. «Привет! Буду очень рада служить тебе!» «Привет, а я рад быть твоим хозяином, Лея», — ответил я питомцу, добавляя. «Нам пора в путь». Вроде маленькая паучиха кивнула, а затем быстро заползла на меня и спряталась за пазухой. «Пора уходить», — ответил я паучихе матери. «За нами может быть погоня». «Не переживай, смертный, я их немного задержу. И береги мою дочь», — ответила она, скрываясь в глубине своего логова. Мы вышли из пещеры, и к нам тут же подскочил Клем. «Давайте быстрее!» — зашипел он. «Они уже близко!» Только мы успели скрыться в еле заметной расщелине, как у входа в пещеру раздался топот и голоса надзирателей. «Фух, успели!» — выдохнул тот, кого старик назвал Клемом, и протянул нам какой-то пузырек. «Теперь нанесите это на кожу. Вас ищут, и уже выпустили собак. Мазь помешает им учуять вас». Я открыл пузырек с зеленой мазью, принюхался. Ничем не пахнет. Мы выполнили приказ нашего проводника, после чего Клем одобрительно кивнул. «Теперь аккуратно идем за мной. Старайтесь смотреть под ноги, чтобы не шуметь». Мы пробрались по узенькой тропке, которая шла круто вниз, затем вышли за бараками. Я слышал звуки каких-то механизмов, лай собак, топот множества ног, а через стену строения, от которого мы уже отдалялись, спускаясь по очередной тропке, доносились громкие маты одного из командиров. Благополучно миновав этот участок, мы вышли на небольшое плато и уже через полчаса пробирались по подземному ходу, достаточно просторному для одного человека. Он был ничем не укреплен, и лишь прозрачная пленка, которая обволакивала стены, говорила о том, что к этому тоннелю руку приложил маг. Подготовленный путь бегства для рабов с рудника? Странно как-то. Когда мы выбрались, отодвинув в сторону импровизированную дверь в виде огромной каменной плиты, стояла уже глубокая ночь. Что удивительно, на руднике был совершенно другой климат, душный, ближе к летнему. Здесь же царила поздняя весна. Я бы рискнул предположить начало мая. Порадовался прохладному ветру, который шевелил обрывками моей одежды, и горам, которые темными глыбами возвышались вокруг нас. После затхлого воздуха рудника это настоящий глоток свободы. Впереди к нам приближались огни. Я внутренне напрягся, но, заметив спокойствие спутников, расслабился. «Вас сейчас встретят», — ответил надзиратель. «Вы, конечно, изрядно навели шороху. Там точно не меньше 3 десятков надзирателей погибло, а их на рудник всего сотня. Все в панике, до сих пор устраняют беспорядки», — и повернулся ко мне. «А ты, парень, просто красавчик, не ожидал. Отправил парочку уродов на тот свет». Я кивнул в ответ. «Ты с нами?» — спросил его старик. «Нет, я возвращаюсь», — покачал он головой. «А то могут хватиться». «Рискуешь», — ответил старик. «Пошли лучше с нами. Что тебе там делать?» «Вывести еще одного бедолагу, например», — рассмеялся надзиратель. «Ты хороший человек, Клем», — хлопнул его по плечу старик, и они пожали друг другу руки. «Иди с миром. И, надеюсь, еще увидимся». «Не сомневаюсь», — ответил Клем и растворился в потайном ходе, который закрывали разросшиеся кустарники. «Ну что ж, малец, готовься к серьезному разговору», — тяжко вздохнул старик и как-то напряженно посмотрел в сторону приближающейся процессии. «Очень серьезному».